Глава 2. Лам встречается с Джоэнисом. Рассказано самим Ламом и записано в книге Фиджи, каноническое издание. Ну, вы знаете, как это бывает. Еще Хемингуэй говорил: выпивка ни к черту и девчонка дрянь, и что нам тогда делать? Вот и я торчал в порту, поджидая еженедельную партию мескалина и, можно сказать, бил баклуши. Слонялся и глазел на толпу, на большие корабли, на золотые ворота. Вы знаете, как это бывает. Я только что прикончил сэндвич, итальянское салями на настоящем черном тминном хлебе и надеялся на скорое прибытие мескалина, а посему чувствовал себя не так уж паршиво. То есть я хочу сказать, что не обязательно чувствовать себя паршиво, даже если девчонка дрянь. Ну так вот, тот корабль пришел из далеких краев, и с него сошел парень. Такой, знаете, поджарый, высокий, с настоящим загаром и нехилыми плечами. Полотняная рубашка, обтрепанные штаны и вовсе никакой обувки. Но я, естественно, решил, что он в порядке. То есть я имею в виду, он выглядел в порядке. Я подошел к нему и спросил, пришел ли груз. Этот тип посмотрел на меня и сказал: «Меня зовут Джоэнис, я здесь впервые». Так я и понял, что он не в деле, и попросту отвел взгляд. «Не знаете, где можно найти работу?» – продолжал он. «Я первый раз в Америке, и хочу узнать, что Америка может дать мне, и что я могу дать Америке». Я снова посмотрел на него, потому что теперь уже не был уверен, что он в порядке. В наши дни не каждый работает под хипстера, а иногда, если молотишь под простачка, прямиком можешь угодить в ту чайную на небесах, где заправляет величайший торговец наркотиками из всех. То есть на вид-то он был простофилий. А вдруг за этим скрывается дзен? Иисус вот тоже казался простофилий, но он был в тренде, и все мы были бы горой за него, если бы эти старперы оставили его в покое. И я сказал Джоэнису: «Ищешь работу? А что ты умеешь?» «Я разбираюсь в электрических трансформаторах». «Потрясно», — сказал я. «И играю на гитаре», — добавил он. «Эй, парень!» — воскликнул я. «Что ж ты сразу не сказал, вместо того, чтобы болтать о каком-то электричестве? Я тут знаю одно капучиновое местечко, где ты мог бы играть, а всякие старперы тебе башляли бы. Монета есть?» Этот Дженнис едва лопотал по-английски, и мне приходилось ему все растолковывать. Но он быстро схватывал насчет монеты и остального, и я предложил ему на некоторое время обосноваться в моей халупе. Когда девчонка все равно дрянь, почему бы и нет? Этот Джанис одарил меня улыбкой и сказал, что, конечно, он согласен. Еще он поинтересовался обстановкой и как тут можно поразвлечься. Он казался вполне в норме, даром что иностранец. И я его успокоил, что девчонки есть. А насчет других развлечений, пускай пока держится меня, а потом видно будет. Он вроде усек, и мы двинули на хату. Я дал ему сэндвич из настоящего ржаного хлеба с этими маленькими семечками и с куском швейцарского сыра. Из Швейцарии, а не из Висконсина. Джанис был абсолютно на нуле, и мне пришлось судить ему бренчалкой, так как свою гитару он оставил на островах. Не знаю уж, где эти острова. И в тот же вечер мы выступили в кофейне. Надо сказать, что Джоэнис наделал переполоху своей гитарой и песнями, хотя пел на никому непонятном языке, и мелодии были мало занудливы. Туристы пришли в поросячий восторг, будто им за даром отвалили акции AT&T. Джоэнис сорвал $8.30, чего хватило на пузырь русской, только не надо зудеть не про патриотизм, и кое-какую закусь. И к нему приклеилась одна крошка, почти 6 футов роста, потому что таким уж был Джоэнис. То есть он был высокий и красивый, широченными плечищами, да еще копна выгоревших волос. Для такого, как я, это посложнее, потому что хоть у меня и борода, я малость коротковат, да и толстоват. И порой мне приходится тратить на поиски цыпочек немало времени. А к Джоэнису их тянуло прямо как магнитом. Лезли к нему и всякие бойкие курицы с вопросами, курил ли он когда-нибудь травку. Но я их всех отшил, потому что мескалин уже пришел, и зачем менять расстройство желудка на головную боль? И вот Джоэнис, и эта крошка по имени Дейдра Фейстен, и еще одна подружка, которую она взяла на мою долю, все пошли ко мне. Я показал Джоэнису, как разминать зернышки и все прочее. Мы наширялись и забалдели. То есть это у нас был нормальный приход. А вот Джоэнис засверкал, как 1000-ваттная лампочка. И хоть я предупредил его о фараонах, которые бродят по улицам и аллеям Сан-Франциско, ища кого бы упрятать в свои новенькие расчудесные тюрьмы, Джоэнису было море по колено. Забрался он на кровать и стал толкать речь. Речь получилась потрясная, потому что этот жизнерадостный, улыбчивый парень из далекого захолустья действительно растрогался до глубины души. И сказал он так: «Друзья мои, я пришел к вам из земли пальмы песка в надежде сделать славное открытие. Я считаю себя счастливее всех смертных, ибо в первый же вечер был представлен вашему кумиру, королю мескалина, и возвышен им, а не унижен. Мне явились чудеса этого мира, которые сейчас розовеют перед моими глазами и низвергаются радужным водопадом. Своего дорогого друга Лама я могу лишь бесконечно благодарить за это блаженство. моей новой возлюбленной, сладчайшей Дендри Фейнстейн, я позволю себе сказать, что вижу разгорающееся внутри меня великое пламя и чувствую сотрясающую меня бурю. Подружке Лама, чье имя я, к сожалению, не разобрал, спешу поведать, что люблю ее любовью брата, страстной и в то же время невинной, как новорожденный младенец. И, наконец, надо сказать, что голос у Джейниса был не слабый, то есть он ревел, как морской лев в брачный период, а такой звук никто из нас не упустит послушать. Но это было немножко чересчур для моей хаты, потому что соседи сверху, старперы, которые встают в 8 утра, чтобы заниматься всякой ерундой, принялись стучать в потолок и объявили, что эта вечеринка уже перебор, и что они вызвали полицию, то есть фараонов. Джейнис и девочки были в отрубе. Однако я всегда сохраняю ясную голову на случай опасности, чтобы не клубилось в легких и не струилось в венах. Я хотел спустить оставшийся мескалин в туалет, но Дейдра, которая без ума от этого зелья, настолько, что даже пугает, потребовала спрятать зернышки в самом интимном месте ее тела, где, по ее словам, они будут в полной безопасности. Я поволок их всех на улицу, причем Джейнис не пожелал расстаться с моей гитарой, которую он сжимал в своем загорелом кулаке. И мы вывалились как раз вовремя, потому как тут подкатил фургон, полный фараонов. Я настропалил свою команду идти прямо как солдатики, потому что лучше не шутить, если при тебе шмаль. Правда, я не учел, насколько далеко зашла Дейдра. Мы зашагали вперед, а фараоны двинулись рядом и стали смотреть на нас, как только фараоны могут смотреть. И еще начали бросать нам замечания насчет битников, аморального поведения и всего такого. Я старался, чтобы мы топали, как ни в чем не бывало, но с Дейдрой было не совладать. Она повернулась к фараонам и выложила все, что о них думала. Это очень неразумно, если у вас такое богатое воображение и такой лексикон, как у Дейдри. И старший сержант сказал: «Ладно, сестрица, пошли-ка с нами. Мы тебя забираем, усекла». И они поволокли отбрыкивающуюся Дейдру к своему фургону. Я заметил, что лицо Джейниса принимает задумчивое фараона-ненавистническое выражение и понял, что беды не миновать, потому что он по уши в мескалине очень уж сильно возлюбил Дейдру и вообще всех на свете, кроме фараонов. Я сказал ему: «Парень, ты не вздумай что-нибудь выкинуть. Нашему веселью пришел конец, а Дейдре не привыкать. Я имею в виду, она вечно не в ладах с фараонами, с тех пор, как приехала сюда из Нью-Йорка изучать дзен. Дейдру забирают все время, и ей это совершенно по нулям, потому что ее отец Шон Фейнстейн, который владеет всем, что ты успеешь перечислить за 5 секунд. Она очухается и выйдет. Так что и пальцем не шевели, даже не оглядывайся, потому что твой отец не Шон Фейнстейн, и вообще не кто-нибудь, о ком я слыхал». Вот так я пытался успокоить и урезонить Джейниса. Но он стал как вкопанный, эдакая героическая фигура, весь в свете уличного фонаря. Кулак сжимает мою гитару, а в глазах выражение всезнания и всепрощения, то есть прощения всех, кроме фараонов. Я повернулся к полицейским. «Чего тебе надо, малыш?» – поинтересовался сержант. «Убери руки от этой юной леди», – потребовал Джейнис. «Эта наркоманка, которую ты называешь юной леди, нарушила статью 431.3 Уголовного кодекса города Сан-Франциско», – пояснил полицейский. «Так что не суй свой нос не в свое дело, приятель, и не вздумай бренчать на этой укулеле после 12 ночи». Я хочу сказать, что на свой лад этот сержант вел себя совсем неплохо. Но здесь Джоанни столкнул речь, то есть не речь, а конфетку. К сожалению, я сейчас не припомню дословно, однако смысл ее сводился к тому, что законы создаются людьми и, следовательно, должны учитывать дурную натуру человека, и что подлинная мораль заключается в следовании истинным требованиям просвещенной души. «Значит, коммуняка так», – уточнил сержант. И мгновение ока, а то и быстрее, они затащили Джоанниса в фургон. Само собой, Дейдру на следующее утро выпустили. Может, из-за отца, а может, и из-за ее неотразимого поведения, известного всему Сан-Франциско. А вот Джейнис, хоть мы и перерыли всю округу вплоть до Беркли, как в воду канул. Говорю вам, как в воду канул. Что случилось с этим светловолосым, обожженным солнцем трубадуром с сердцем большим, как мир? Куда он пропал с моей гитарой, настоящей Висенте Татай, и с моей почти самой лучшей обувкой? Полагаю, одни фараоны знают, а они-то уж не скажут. Но я навсегда запомнил Джейниса, который, как Орфею врат ада, вернулся на поиски Евредики и тем самым разделил судьбу златоголосого певца. То есть, конечно, это не совсем так, и все же похоже. И кто знает, в каких дальних краях странствует сейчас Джейнис с моей гитарой.